Глава 24. Бирюков и Маковкина встретились в 7 утра у Дома культуры железнодорожников, возле которого в сквере обычно по субботним дням бойко функционировал книжный рынок. Вскоре появился первый книголюб. Смахивающий на пожилого одесского докера, мужчина в надвинутом на лоб берете, зажав под мышкой 2 книжных тома в ярко-красном переплете, неторопливо прошел по аллейке вдоль сквера и, оглядевшись, сел на крайнюю скамейку. Минут через 10 к нему примостился интеллигентного вида очкарик с распухшим брезентовым баулом. Затем в развалку подошли 2 гривастых парня, перетянутых широкими ковбойскими поясами. У каждого из них было по раздутому портфелю. Судя по тому, как парни сразу поставили портфели на землю, можно было понять, что им тяжело держать ношу в руках. Начался общий перекур, сопровождающийся ленивым разговором завсегдатаев. С видом заинтересованных покупателей Бирюков и Маковкина подошли к скамейке. Похожий на докера книголюб, глядя выпуклыми глазами на одного из гривастых парней, басил: «Ты за кирзовые сапоги Шукшина мне не говори. Василий Макарович в этих самых отечественных сапогах сделал такое, что целая 1000 шелкоперов в заграничных щеблетах сообща не сделает». Парень, бросив в кусты желтенький фильтр докуренной сигареты, снисходительно усмехнулся. «Литература, отец, прежде всего, изящная словесность». «Шо ты, сынок, в словесности понимаешь?» «Я филолог». Глаза докера сердито сверкнули. «Барыга ты! У филолога язык не повернется 40 за двухтомник просить». Парень, наклоняясь, взял свой портфель, кивнул гривастому другу, пошли, дескать, и оба молча направились к другой скамейке. Глядя им вслед, докер насмешливо прибавил: «Филологи!» И вскинул глаза на Антона. «Не знаешь, у кого на двухтомник Шукшина можно слово и дело пикуля выменять?» «Не знаю», — ответил Антон. Докер опять покосился на парней. «У филологов есть, не меняют. Подавай барыгам 40 рублей наличными». «Недороговато ли?» «Спрос рождает предложение и цену». Докер достал пачку прибоя, закурил и хлопнул своей широченной ладонью по худенькому плечу нахохлившегося рядом с ним очкастого интеллигента. «Сей гениальный мужик, к примеру сказать, придумал новую форму обслуживания читателей. Детективы любишь?» «Люблю», — решил ответить Антон. «О, не завидую тебе». «Почему?» «Потому что таких любителей, как ты, миллионы, а Семенон один, и тот на французском пишет. Читаешь по-французски?» «Нет». «О!» — докер опять хлопнул интеллигента по плечу. «Только сей гений может тебя выручить. Все семеноновские детективы перевел на русский язык и отпечатал на машинке». «Не все, а лишь некоторые из тех, которые у нас не издавались», — смущенно возразил интеллигент. «И сколько стоит один детектив?» — заинтересовался Антон. «Я не продаю». «Он на прокат дает. Плачешь четвертак залога и можешь неделю зачитываться. Возвращаешь — из залога удерживается 5 за амортизацию произведения. Гениально, а?» Затягиваясь папиросой, пробасил докер. Интеллигент с готовностью открыл брезентовый баул. «К сожалению, Семенон сейчас весь на руках. Может, из журнальных публикаций что заинтересует? Есть потерянный профиль Франсуазы Саган. Дом на набережной Трифонова. Детективы отечественные». «Залог такой же?» «Дешевле, всего 10 рублей, за прочтение 3 рубля». Бирюков полистал толстый, солидно переплетенный том. Это был своеобразный сборник детективов, опубликованных в разное время в отечественных журналах. Судя по основательно затертым страницам, сборник успел пройти не через один десяток читательских рук, и неизвестно, сколько еще предстояло ему пройти в будущем. «Семенона сами переводите?» Возвращая том, будто, между прочим, поинтересовался Бирюков у интеллигента. «Сам? Хорошо знаете французский?» «В совершенстве, переводчиком работал. Докер гулко щелкнул себя по горлу. «За это дело выгнали». Интеллигент, смущенно зарозовев, хотел было что-то возразить, но возле скамейки словно споткнулся проходивший мимо бородач. Загипнотизированно уставясь на ярко-красный двухтомник Шукшина, лежащий рядом с докером, он чуть заикнулся. «Продаете?» «Не продаю», — передразнил докер. Бородача словно подхлестнули. Взволнованно заикаясь, он принялся рассказывать, что пишет по творчеству Шукшина кандидатскую, что ему до зарезу нужен этот двухтомник, за которым он охотится второй месяц, и готов сейчас заплатить за него любые деньги. «40 даешь?» — в упор выпалил докер. «Рублей?» — растерялся бородач, вытаскивая из кармана кошелек. «Шо, долларами располагаешь?» — усмехнулся докер и широкой ладонью накрыл двухтомник. «Не продаю. Я книжник, не барыга». Бородач почти силой начал толкать ему деньги. Докер грозно сверкнул выпуклыми глазами, но вдруг смягчился и, словно полководец, указывающий путь войскам, протянул руку в сторону перепоясанных ковбойскими поясами гривастых парней, разложивших свой товар на соседней скамейке. «Купи у тех барыг слово и дело, пикуля, в обмен получишь Шукшина». Бородач обернулся со скоростью бумеранга, и Антон впервые увидел радость настоящего книголюба, раздобывшего заветное издание. В глазах докера тоже мелькнул довольный огонек. Погладив полученный в обмен переплет двухтомника, он посмотрел на Бирюкова. «Мелочь, а приятно. Дочка у меня историк. Лучшего подарка ко дню рождения ей не придумаешь». И, поднимаясь со скамейки, подмигнул нахохлившемуся интеллигенту. «Куй деньги, изобретатель новых форм обслуживания. Может, дворец, как Семенон, себе отгрохаешь». Судя по всему, докер знал не только порядки книжного рынка, но и его завсегдатаев. Поэтому Бирюков завел разговор о седом грузине, который якобы обещал новый сборник зарубежного детектива. Предположение подтвердилось. Докер сразу догадался, о ком идет речь. «Шо-то, парень, не то говоришь. Не сезон теперь у Реваза сюда появляться». «Как не сезон?» «Так, что летом Реваз проводником на железной дороге работает. Закончит поездки, тогда можешь с ним встретиться. Только сомневаюсь, чтоб ты у него здесь книгу купил». «Цены высокие назначает, как те друзья?» Антон кивнул в сторону гривастых парней, которых, словно долгожданных коробейников, со всех сторон обступили суетящиеся книголюбы. «Реваз — загадка». Докер неожиданно погрозил пальцем небритому, сморщенному мужичку с перебинтованным горлом, только что продавшему за 3 рубля толстый том в новенькой суперобложке из серии «Библиотеки всемирной литературы», и сердито пробасил: «Гоша, еще раз увижу, в милицию сдам». Мужичок испуганно юркнул в толпу. «О, разбойник с большой дороги! На похмелку у сына книги ворует», — расстроенно проговорил докер и вдруг подозрительно покосился на Бирюкова. «Ты, парень, никак из ОБХСС, а?» «Почему?» — улыбнулся Антон. «Потому что Реваз здесь никому книг не продает и ни у кого не покупает. Он только ценами интересуется, вроде как акционер следит на бирже за курсом акций». «Зачем ему это?» «В том и загадка». Бирюков решил показать служебное удостоверение. Без особого интереса заглянув в него, докер отошел подальше от интеллигента, начавшего бойко собирать задатки, и покосился на молчаливо слушающую Маковкину. «Жонка!» Антон утвердительно наклонил голову. «При ней говорить можно?» «Вполне». «Подозреваю, Реваз наложник». Докер интригующе помолчал. «Знаешь, что это такое?» «Наложенным платежом, что ли, книги рассылает?» «Угадал. 3-рублевую книгу можно оценить, допустим, рублей в 15. Такие, мол, цены на нашем рынке. Беспроигрышная и, так сказать, благородная спекуляция. И заказчика выручил, и барыш имеется». «Откуда ж заказчики берутся?» — спросил Антон. «Наложники на переписку денег не жалеют. У них в каждом городе тьма знакомых книжников. Книги, конечно, не здесь покупают. Места знать надо. У барыг покупать невыгодно». Расставшись с докером, Бирюков и Маковкина протолклись на рынке полдня. Публика была любопытной. Знатоки, группируясь, спорили о литературных новинках. Вихрастый подросток, зажав в кулаке измятый рубль, горящими глазенками приглядывался к книгам по фантастике. Нарядной молодой чете непременно нужен был двухтомник Андерсена, выпущенный издательством «Художественная литература», и последнее издание «Книги о вкусной и здоровой пище». Похожий на артиста парень настойчиво искал переписку Всеволода Мейерхольда. Рынок функционировал вовсю. Кто-то менялся книгами, кто-то просто глазел из любопытства, но большей частью люди продавали и покупали.